Сварогу он, в общем, понравился. Это был незатейливый и упорный профессионал войны, на которых испокон веков держится любая армия. Если точнее, фанатик конницы. Артиллерии саперов он еще терпел как небесполезную порою подсобную силу, без которой в нынешние времена иногда не обойтись и кавалерии, а вот пехоту презирал несказанно. Военный флот полагал вещью совершенно бесполезной, если только он не занят перевозкой кавалерии. В отличие от остальных заговорщиков, он учинил Сварогу форменный допрос, так и ходил вокруг, сыпя коварными вопросиками, через один таившими в себе подвохи и ловушки. И лишь убедившись, что Сварог всерьез понимает толк в военном деле, успокоился, стал относиться с надлежащим уважением. Когда Сварог от большого ума заикнулся, что может назначить генерала военным министром, Гарайло не на шутку возмутился, гордо заявив, что этот пост его нисколечко не интересует. Сказано это было искренне. Генерал Гарайло по прозвищам «Черный князь» и «Кентавр Кривоногий» категорически не желал ни высоких постов, ни титулов, ни сокровищ. От жизни он хотел одного — лететь куда-то, неважно куда, во главе конных полков. И беспокоило его одно — как бы дальнейшее расширение Свароговой державы не привело к тому ужасному состоянию, когда воевать будет просто не с кем. Впрочем, Сварог его успокоил, заверив, что на их век войн хватит. И выяснил попутно, что у Гарайло, оказывается, давным-давно лежат в столе тщательно проработанные планы кавалерийской войны против всех стран континента, за исключением разве что Хельстада, исключительно по причине отсутствия точных географических карт такового и сведений о силах неприятеля, и иллюзора с Емурлаком по причине их безлюдности. Даже для островов Бран-Лук и Дике у него имели соответствующие точные диспозиции. Увы, с учетом помощи неизбежного зла, то бишь военного флота. Одним словом, во многих смыслах, это был бессребреник и чуть ли не идеалист. Короля он просто-напросто люто ненавидел, поскольку тот по своей слабости и недомыслию разваливал армию и особенно конницу, недостоин был сидеть на престоле, и его следовало оттуда сбросить к лешевой матери. Вот и вся идейная подоплека, если вкратце. Молодой герцог Берсингем был потоньше и поумнее, и, как вскоре обнаружилось, несмотря на юный возраст, обладал кое-каким жизненным опытом. Еще в 15 ушел кадетом в гвардию, служил 2 года, участвовал в Лоранской кампании, потом поступил по Министерству финансов, но из-за отсутствия должной протекции не был оценен по достоинству, задвинут на малозначащую должность, где ему предстояло сидеть до пенсиона. Все его проекты начальством регулярно отклонялись. Официально из-за непроработанности и скороспелости, а на деле от того, что каждый сверчок должен знать свой шесток. Когда одну из его разработок беззастенчиво присвоил себе некий департаментский секретарь и, проведя ее в жизнь, удостоился высокого ордена, но притворился, что подлинного автора на свете не существует вовсе, герцог подал в отставку и демонстративно поступил приказчиком в один из торговых домов. И для того, чтобы найти средства к существованию, и потому еще, что высший свет был невероятно шокирован, когда разнеслась весть, что за неким прилавком отмеряет ткани и продает кружева потомок столь знатного рода. Потом он влюбился в некую юную красавицу из столь же знатного, но, увы, преуспевающего семейства. Потом, к нему достаточно присмотревшись и изучив, постучался граф Раган, и еще один свежеиспеченный заговорщик оказался в рядах. Горелла, как подметил Сварог, относился к юноше с некоторым уважением и однажды бухнул откровенно. Жаль только, что служил в артиллерии. Будь он кавалеристом, цены бы не было. Доживав сосиску, черный князь отер стилет от копоти, сунул его в ножны за голенище и длинно зевнул. «Пора бы уж, господа! Рассвет скоро!» «И прекрасно!» — сказал бесшумно возникший у костра Раган. «Часовые будут клевать носом!» «Эти ваши пехотные дела!» — проворчал Горайло. «Ладно, сам вижу, что лихая кавалерийская атака тут неуместна. Что слышно?» Морская пехота продвинулась почти к самым стенам. Как и предвиделось, в лесу сидела с дюжину патрулей и секретов. Все обезврежены без шума. «Лишь бы не подвел ваш полковник». «Не подведет», — заверил Горайло. «У него свои причины». За спиной Рагана из темноты появилась фигура в егерской шляпе, склонилась к уху графа. Выслушав, тот отослал гонца небрежным движением руки и произнес звенящим от волнения голосом. — Ну, все, господа, пора. Они торопливо встали. Горайло тщательно затоптал костерчик и, отводя от лица ветки, направились в обход холма. По дороге к ним присоединялись бесшумные тени в форменных егерских каталанах. Кто-то сопровождал в некотором отдалении, время от времени вокруг раздавались птичьи крики и словно бы писк ночных зверьков. Чересчур близко и чересчур много для настоящей лесной фауны. До рассвета было еще далеко, но темнота понемногу сменялась зыбкой серостью, как всегда в этот час придававший миру легкую нереальность. Затуманилась граница между живым и неживым, белая хмарь висит меж стволами, заглушает и без того тихие шаги, путает ощущения, посылает мороки. Сварогу вдруг показалось, что с ним это уже было. Случается иногда. Шагавшие впереди фигуры рассыпались, притаившись за крайними деревьями. Широкая прогалина, шедшая чуточку под уклон, у Ардах в двухстах впереди, загородное королевское поместье, где его незадачливое величество сейчас и изволил пребывать с супругой и наследником, с обоими принцами-братьями, с фаворитами и приближенными министрами. Оно и впрямь нисколько не напоминало укрепленный замок. Кирпичная ограда в рост человека с затейливыми декоративными зубцами окружала обширное пространство, где стоял большой красивый дом с башенками и флюгерами, балконами и высокими острыми крышами, окруженный конюшнями, людскими и поварнями. Раган был прав. Взять это беззаботное именице, роты хватких вояк ничего не стоило. «Ну что ж, господа», — тихонечко произнес Раган каким-то завороженным шепотом, — «пора». «Может, все же и меня туда пустите, граф?» — спросил Горайло без особой надежды. «Хочется мне там по душам поговорить с некоторыми господами». «Я же сказал», — непреклонно возразил граф, — «ваше место здесь. Вы обещали подчиняться». «Я не спорю». «Капитан», — бросил Раган в сторону, — «начали». Из-за куста, к которому он обращался, проворно выскользнула фигура в каталане и коротком плаще. Придерживая короткий кавалерийский меч, пригибаясь, метнулась прочь и вскоре растаяла в белесой мгле. Сварог смотрел во все глаза. «Вы ничего не увидите сейчас, государь», — догадался Раган. «Они пойдут сначала с той стороны. Там лес вплотную почти подступает к стенам». Секунды ползли, как улитки. Рядом шумно сопел Гарайло, механическим движением, то вынимая меч из ножен на ладонь, то задвигая его назад, что производило неприятный тихий скрежет. «Генерал!» — поморщился герцог. «Довольно уж!» «Что?» — опомнился Гарайло, смущенно покрутил головой, убрал руку с эфеса. Ползли секунды улитки, сливаясь в колонны в бесконечные шеренги. «Ага», — сказал кто-то рядом. Сварог присмотрелся. Над гребнем стены, на противоположной ее стороне, сразу в нескольких местах возникло нечто шевелящееся, моментально перемахнувшее внутрь, проворные человеческие фигуры, ловко прыгавшие во двор. Их становилось все больше и больше. Судя по движениям иных, они спускались по веревкам, закрепленным на зубцах. Видно, как бесшумно распахнулись ворота, и во двор хлынуло не менее двух взводов. Ясно уже, что часовые бесшумно сняты то ли стрелами, то ли плюнь-трубками, что никто пока не обнаружил вторжение. «Морская пехота!» — протянул Гарайло с непонятной интонацией. И, смилостивившись, добавил: «Но идут четко, правильно идут, хоть и мокрохвостые». «Так!» — явственно донесся звук пистолетного выстрела. Звонко разлетело стекло. «Обнаружены!» «И наплевать! Поздно! Поздно!» В главном здании, сразу в нескольких высоких окнах, заметались пятна тусклого света. На первом этаже, потом на втором, на третьем. Раздалось в рассыпную еще несколько выстрелов. Судя по их хаотичности, никакого организованного отпора. Там внутри паника и неразбериха. Никто ничего не понимает, и нет толкового командира. Сварог прекрасно помнил по прошлой жизни, что такое внезапный и сокрушительный удар спецназа. А здешняя морская пехота, как бы ни фыркала в ее сторону Гарайло, драться умела. Сброд, каторжники, висельники, которым накрепко вбито в голову, что отступать они не имеют права ни за что и никогда, иначе их встретят свои же пули. Свет распространялся по зданию, мелькали высокие дерганые тени, хлопали выстрелы. Конский топот. Это по двору заполошно носились выпущенные кем-то лошади. Должно быть, кто-то сразу попытался скрыться, но и это было предусмотрено. Сварог не испытывал ничего другого, кроме яростного азарта. Невыносимо тяжко было наблюдать ожесточенную схватку, в которой нельзя участвовать. Рядом переминался с ноги на ногу, фыркал черный князь, обуреваемый теми же незамысловатыми чувствами. Свет в здании не угас, но мелькание теней вроде бы прекратилось. Выстрелы поутихли. Стекло в окном из окон первого этажа вылетело наружу, и в темном проеме замигал вспышками сигнальный фонарь. Красный, яркий, длинный, длинный, короткий. «Все, господа!» — почти крикнул Раган. — Кончено! — Чего же мы стоим? — рявкнул Гарайло. — Где кони? — Скачем туда, самое время! — Не спешите, друг мой, не спешите! — Как-то очень уж многозначительно, — отозвался Раган. — Лейтенант, сигнал! Слева выломилась из кустов проворная фигура. Выскочила на открытое пространство, вытянула вверх обе руки. И из ее сжатых кулаков, из картонной трубки ушла в темные небеса сигнальная ракета. Взлетела высоко-высоко пульсирующим алым угольком. Пошла вниз по дуге, рассыпаясь искрами, заливая окрестности тусклым мерцанием. Лесочек слева от сварога озарился яркими вспышками, вырвавшими из темноты четкие силуэты деревьев и черные фигуры людей, метавшихся на фоне чего-то большого, непонятного, то ли телег с задранными оглоблями, то ли могучий шипящий свист, огненные полосы, оставляя за собой длинные дымные хвосты, не менее дюжины боевых ракет пронеслись над луговиной к замку, упали во двор, мгновенно разбухнув шарами нестерпимо яркого света, ударили в главное здание, вышибая окна и вспыхивая внутри бушующим пламенем, растекаясь по стенам и крыше огненными водопадами, охватывая огненными языками людские и конюшни. Новая стая ракет еще более многочисленная. Замок пылал, как стог сена. Высоченное пламя взметнулось в ночи, озаряя двор, по которому бестолково метались люди. «Городельский огонь!» — понял Сварог. «Здешний напалм! Но как же это?» Ракеты больше не взлетали из лесочка. Батарея отстрелялась. Громко и уверенно протубел рожок. С другого конца прогалины ему ответила вторая кавалерийская медь пронзительно и грозно. С двух сторон из леса вымахнула конница, рассыпаясь четырьмя колоннами, охватывая пылающий замок со всех сторон. Загрохотали пистолетные выстрелы, пальба платунгами и алыми. «Вот и коннице нашлось дело», — сказал граф Раган, чье лицо в отсветах пожарища казалось отлитым из меди. «А вы жаловались, князь. Конница, правда, не ваша, но какое это имеет значение?» Сварог бросился к нему, схватил за плащ. «Что это все значит?» «Сущие пустяки, мой король», — ответил граф бесстрастно, не делая попыток вырваться. «Эти грязные заговорщики из морской пехоты успели-таки злодейски уничтожить королевскую фамилию. Но надежные войска, призванные восстановить порядок, делают свое дело. К превеликому сожалению, они опоздали и не смогли помешать главному злодейству, но, безусловно, успеют покарать убийц». Он смотрел на Сварога серьезно и строго, без тени улыбки. «Не нужно, мой король, чтобы вас было слишком уж много тех, кто потом будет напоминать об оказанных услугах. Чем их меньше, тем лучше. Простите за то, что я не обо всем поставил вас в известность. Но, во-первых, отречение с последующим заключением чересчур уж рискованная штука. А во-вторых, ваша совесть чиста. Ну, а я грешный. Как-нибудь переживу». «Ну, про хвост», — протянул Гарайло с некоторым даже восхищением. «Заковыристо». «Напротив, предельно просто», — без выражения отозвался Раган. «Случались исторические прецеденты. Ваше Величество, не соблаговолите ли отпустить мой ворот?» Дыхание перехватило, право слово. Опомнившись, Сварог выпустил мягкий ворот плаща. На фоне высокого пламени носились всадники. Выстрелы еще звучали, но гораздо реже. Стало светло, как днем. Он не испытывал никаких особенных чувств. Лишь в душе что-то сломалось, как в прошлый раз, когда доложили о случайной и нелепой смерти князя Рута. Начал привыкать к мысли, что в этом мире есть два пути — дорога обычного человека и дорога королей. И то, что ждет тебя на второй дороге, обычному человеку может показаться нелепым, диким, отталкивающим. Но такова уж участь королей, обязанных сплошь и рядом руководствоваться иными мыслями, чувствами, побуждениями. А вот собственные твои желания на дороге королей в расчет не берутся. Тебе частенько просто-напросто запрещено их иметь». «Прохвост», — повторил Гарайло. «Спиной опасно поворачиваться». «Не говорите глупостей, генерал». Раган впервые усмехнулся, довольно, впрочем, грустно. «Затаи я против вас что-то, не стал бы мешать. Разрешил бы отправиться туда». Он кивнул в сторону ярко осветившейся прогалины, где со свистом и гиканьем носились всадники, где во дворе еще постукивали редкие выстрелы, а королевский замок был сплошь охвачен ревущим высоким пламенем, напоминая поставленную в костер птичью клетку. «Ну ладно», — подумав, заключил Гарайло. «Не зарезав каплуна, обед не приготовишь. Чего уж теперь по ним плакать?» «Герцог?» Молодой герцог, задумчиво глядя на огонь, ответил почти спокойно. «Вы совершенно правы, генерал, что тут скажешь? Король умер. Да здравствует король!» И он, подчиняясь ритуалу, протянул руку в сторону Сварога, коснулся его плаща, как надлежало, показывая всем своим видом, что он и не стремится к титулу королевского возвестителя, просто считает своим долгом, чтобы все было по правилам. Несколько голосов за их спинами восторженно заорали: «Да здравствует король!» Сварог, опираясь на топор, не оборачиваясь к ним, коротко поклонился и, выполняя свою неизбежную задачу, произнес: «Благодарю вас, господа! Никто не будет оставлен милостями!» «Мать вашу так!» — тоскливо подумал он. «Но почему нельзя обойтись без крови? Куда ни ткнись!» «И все же я сумею лучше. Я же всерьез хочу, чтобы они были счастливы, не теснились на своих убогих делянках голодные мужики, не отправлялись в неизвестность младшие дворянские сыновья, не скитались без дела безработные цеховые мастера, чтобы в Снольдере не вспыхнула гражданская война, чтобы тупые паучки из вольных маноров не высасывали последние непосильными налогами. Я же не для себя стараюсь в конце-то концов, а для всех этих, которых даже не знаю в лицо, которых так и не увижу никогда. Почему же всегда шагать через кровь и грязь? Кто только эту дорогу королей придумал?» Тем временем граф, отойдя на несколько шагов, что-то говорил в сложенные ковшиком ладони, где был зажат переговорный камешек таш. Поднеся ладонь к уху, выслушал ответ. Быстрыми шагами вернулся к ним. «Неплохие новости из столицы, ваше величество, господа. Крепость Сагварон покорилась без сопротивления. Арсенал под нашим контролем. Министр полиции арестован. Во дворец ласточек уже свозят почтенных заседателей Уэта Нагамота, по дороге старательно убеждая их проявить государственную мудрость. Небольшое недоразумение возникло лишь с полком алых пищальщиков, как и следовало ожидать. Но оно вполне успешно решается на месте имеющимися силами. Не стану скрывать, имеется один единственный досадный прокол. Только что доложили, что старая королева, как выяснилось, еще позавчера исчезла из замка. Но я не вижу здесь особенных причин для тревоги». «Вы и ее хотели?» — хмыкнул князь. «Ну что вы, генерал!» — с усталой, довольной улыбкой запротестовал Раган. «Я всего лишь предвидел различные варианты событий, только и всего». «Да хватит вам вилять!» — добродушно сказал Гарайло. «Лично я ничего не имел бы против. Пришиби кто старую гадюку. От нее одной может выйти больше вреда, чем от любой оппозиции». «Помилуйте, вы преувеличиваете», — сказал Раган. «Вотершо, она не пользуется особенной любовью. Там нет войск, к которым она могла бы обратиться. Насколько я ее знаю, сбежала за границу или пробралась в Фиарнол, или уплыла по Ягартале. Вот только как она узнала? Впрочем, ничего удивительного при ее-то шпионах. Как бы там ни было, если узнала, никого там не предупредила, кивнул он в сторону пожарища. И неудивительно. Господа, на коней, нам пора в столицу. Сварог знал, что навсегда запомнит эту скачку. Бешеную, на всем галопе, со сменными лошадьми, неведомо откуда возникавшими за очередным поворотом, с коноводами, успевавшими прокричать вслед «Да здравствует король!». На заставе их пропустили мгновенно. Разбежавшись в стороны загодя, отсалютовав мушкетами и наспех проорав вслед что-то соответствующее моменту, когда они скакали по городу, уже светало. Слева, далеко от их дороги, пылало длинное здание. Оттуда доносились крики и мушкетные залпы. Широкий мост со старинными каменными статуями по обеим сторонам. На реке стояли военные корабли с распахнутыми пушечными портами. Один из них внезапно дал залп всем бортом, окутался тяжелым дымом, и кони шарахнулись, лязгая подковами по булыжнику моста. Залп, очень похоже, был холостым. Ни единого постороннего на улицах. Только там и сям стоят шпалерами пешие и конные гвардейцы. Отовсюду несется четкая, рассыпчатая дробь барабанов. Свистят полковые флейты и трубят кавалерийские рожки. «Министерство полиции!» — на скаку прокричал граф, тыча рукой. Угрюмое четырехэтажное здание из бурого камня, окна кое-где выбиты, вокруг в шесть рядов стоят хмурые гвардейцы, но незаметно ни военных действий, ни пожара. И правильно, такие дома следует занимать со всем прилежанием, дабы ни одна интересная бумажка из множества там скопившихся не пропала для нового царствования. Они вскачь подлетели к огромному красивому дворцу, выкрашенному в светло-зеленый цвет, с белыми колоннами, светло-коричневой крышей, стрельчатыми башенками и многочисленными статуями перед входом. Они изображали, сразу видно, представителей всех сословий, гильдий, а также благородных дворян, как титулованных, так и обычных, а потому Сварог без особых раздумий догадался, что это и есть дворец ласточек, служащий пристанищем слабому ростку здешней демократии. Впрочем, с ростком демократии обращались весьма бесцеремонно. Во дворе и на широченной парадной лестнице не протолкнуться было от господ гвардейцев в разноцветных мундирах, над коими витал явственный аромат спиртного. Большинство стояли с клинками наголо, бессмысленно и широко ухмыляясь от общей торжественности момента, и дружно приветствовали Сварога нечленораздельным ревом, вспугнувшим гнездившихся на фронтоне ласточек, от каковых дворец, надо полагать, и получил свое название. Сжав губы, ничего не видя вокруг, он шагал вверх по лестнице. В алой мантии и серебряной хельстатской митре, как и было задумано Раганом, резонно полагавшим, что именно эта корона из Свароговой коллекции способна оказать самое убедительное воздействие на смятенные умы народных представителей. Перед ним неуклюже расступались, звеня оружием, вскидывая клинки в некоем подобии салюта, обдавая свежим перегаром, пуча глаза. И кто-то в синем мундире бежал впереди, то и дело оглядываясь с почтительным ужасом в глазах, расталкивая замешкавшихся прикладами из украшенного гвардейского мушкета. Кто-то неотступно сопровождал по пятам, отталкивая тянувшиеся к сварогу руки, отводя клинки, способные чего доброго выколоть глаз королю. Залы, коридоры, залы, коридоры. Повсюду пьяная гвардия, отшатывавшаяся к стенам. Перед высоченной двустворчатой дверью, украшенной великолепной резьбой, кто-то деликатно придержал сварога за локоть, и он остановился. Возникший из-за спины Раган чуть приоткрывал одну половинку двери, прислушался, жестом пригласил сварога, тот приблизился. В щелку видно было, что в огромном зале, на белокаменных скамьях, установленных этаким амфитеатром, сидит множество разнообразного народа. Чем ближе к уровню пола, тем знатнее, чем выше, ближе к потолку, тем проще. Но лица у всех были словно бы одинаковые. Бледные, застывшие, испуганные маски, наспех отштампованной скульптором-халтурщиком. Стояла тягостная тишина, и человек на овальном возвышении звучно, выразительно, громко и проникновенно зачитывал манифест. Того же содержания, что и многочисленные листовки, которые на глазах сварога во множестве расклеивали по стенам, углам, фонарным столбам и тумбам, ему даже не было нужды слушать. Он прочитал творение герцога Лемара еще в Равене и, надо сказать, остался доволен. Вот только о злодейском убийстве королевской фамилии в первоначальном варианте не было ни слова. Кто же мог знать? Но кто-то, мало уступавший Лемару в красноречии и убедительности, уже здесь вписал недостающее, тонко уловив особенности стиля герцога. Сварог машинально подумал, надо потом поинтересоваться, кто писал. Человек нужный, безусловно. Злодейское убийство всей королевской фамилии, безутешная держава, невозможно допустить и тени хаоса перед лицом козней, известных своим коварством сопредельных государств, законность и преемственность власти, государственная мудрость лучших представителей дворянства, сословий, гильдии, народа, вручивших корону королю Сварогу Первому, известному своим благородством, добротой и неутомимой энергией, пути к процветанию, довольству и всеобщему счастью, солнце надежды, воссиявшее над страной. И все такое прочее. Гладкие обороты, красивые словеса, тень угрозы, дохнувшая на собравшихся, щедрые обещания и клятвенные заверения, милости и послабления. «Пора, Ваше Величество!» — прошелестел над ухом требовательный голос Рагана. Сварог двинулся вперед, прошел под сотнями испуганных взглядов, поднялся на то самое возвышение и прочно утвердился на нем, обеими руками опираясь на рукоять топора, подняв голову, чувствуя, как лицо стало застывшей маской, почти такой же, как у всех этих в зале. Посреди мертвой тишины чеканно прозвучали слова человека в золотом шитье, опустившего руку с манифестом. «В соответствии с добрыми старыми традициями королевства Снольдер, любой, кто считает короля Сварога Первого недостойным взойти на трон, может заявить об этом открыто и честно». Улиточки секунды снова пустились в странствие. Тишина была такая, что слышно казалось, как первый солнечный лучик ползет по белой колонне. В огромном зале не нашлось самоубийц, ни единого. И вдруг, наверняка, — подумал Сварог почему-то знаку, — сборище народных представителей взорвалось отчаянным многоголосым воплем: «Да здравствует король!» «А все-таки вы мразь!» — подумал он грустно, глядя, как взлетают в воздух шляпы и шапки, как надрываются крикуны. Глава 22. Коса и камень. Сварог ожидал чего угодно, ну, скажем, кружевных подвязок, с милой непосредственностью оставленных балеринами межособо секретных докладов на высочайшее имя, кошечек с бантами на шеях, игриво гонявших по полу незаполненные офицерские патенты, россыпи орехов, которые его величество колол большой королевской печатью. Чего-то вроде. Но действительность превзошла все его самые смелые догадки и предположения. Королевский стол был девственно пуст. Совсем. Ни в полудюжине вместительных ящиков, инкрустированного малахитом и изумрудами стола, ни в трех шкафчиках, снаружи казавшихся хрупкими игрушками, но внутри представлявших собой двойные железные ящики с прослойкой песка толщиной в ладонь, огнеупорные сейфы, верх изобретательности здешних мастеров, ни в двух больших секретерах не нашлось буквально ничего, свидетельствовавшего бы о том, что предшественник Сварога занимался когда-либо государственными делами. «Он что же, работал не здесь?» — спросил Сварог почти беспомощно. Раган покривил губы. — Он вообще не работал, государь. Государственные бумаги были столь докучным и раздражающим мусором, что прочитывались на коленочке, а потом разбрасывались где попало, невзирая на степень секретности. Я держал возле него двух человек под видом лакеев, и они только тем и занимались, что собирали самые серьезные бумаги, пока не попали в неподобающие руки. Увы, они не всегда успевали. Печати таскал с собой один из братцев-принцев и порой сам их шлепал на патенты и дипломы, не утруждая его величество лишними заботами и даже не сообщая, что наплодил новых дворян, офицеров или чиновников. Так и со всем остальным. Один из министров всерьез собирался повеситься, другой слег сердечным ударом, когда секретнейшие сводки казначейства попали в поварню, где в них завернули сладости для дорожной кареты. Я вам многое мог бы порассказать. Льщу себя надеждой, что после этого... Он широким жестом обвел кабинет, безукоризненно чистый и неотягощенный и малейшим следом государственных дел. Вы лучше станете понимать наши мотивы. — Пожалуй, — кивнул Сварог, рассеянно проводя пальцем по зелено-черным малахитовым разводам. — Ну что ж, граф, кажется, удержались? — Да, судя по донесениям. — Правду, — сказал Сварог, — и ничего, кроме лгать и льстить начнете потом, когда я сяду твердо. Впрочем, я и тогда сумею моментально отличить правду от лжи. Я помню, Ваше Величество, об этой вашей способности, способной приводить иных царедворцев в уныние. Итак, в столице наведен полный порядок. С салами-пищальниками покончено. Заводилы препровождены в крепость. Мелкую шушеру после допроса и наставлений отправили на все 8 сторон света с волчьими печатями. Все, обладающие маломальским влиянием или сидящие на маломальски значимых постах, но при этом ненадежные, тоже посажены в крепость. «Граф, их всего-то человек 70, — сказал Раган преспокойно. — Успокойтесь, государь. Никто не намерен зверствовать и портить вам репутацию. Кое-кого, конечно, придется либо оставить за решеткой подольше, либо ничего не поделаешь. А тех, кто со смены династии потерял все, следует ждать любых подлостей. Лучше уж заранее пройтись по язве каленым железом. Далее. Министерство полиции, точнее его головку, уже энергично чистит. Но главное, войска, как в столице, так и в провинции, в подавляющем большинстве своем на нашей стороне. И это не лесть, государь, а реальное положение дел. На всей территории страны пока отмечено лишь 7 мелких стычек. Я не вижу причин для беспокойства. Если мы в сжатые сроки почистим все гнойники, сюрпризов не будет. Спектр настроений от полного равнодушия до энтузиазма. Старая королева, Раган помрачнел, до сих пор не обнаружена, увы. Никто не представляет, куда она могла деться. Не хочу делать поспешных выводов, но дело такое впечатление попахивает магическими штучками. Мне только что по Ташу доложили из Отершо. Она выехала из замка утром, одна, на обычную свою прогулку. Явные тайные посты внешнего кольца стоят на лигу от замка. Так вот, они клянутся и божатся, что старая королева нигде не появлялась. Ее конь, что полностью запутывает дело, вскоре был найден, но сама она пропала бесследно. Можете быть уверены, служба наблюдения за королевской матушкой была единственным, к чему его величество всерьез приложил волю и изобретательность. Разумеется, существуют какие-то потайные горные тропки, по которым к ней приходили гонцы и уходили от нее. Как-то она ухитрялась связываться с внешним миром и даже готовить покушение. Но не могла же она уйти по ним в полном одиночестве, пешком? Ни за что не поверю. Тот, кто родился и вырос в королевском замке, знаете ли, во многих отношениях беспомощнее ребенка. При всем уме и энергии такой особы есть масса вещей, о которых она попросту не знает, поскольку никогда ими не интересовалась, понимаете? «Да, я сталкивался с подобными ситуациями», — кивнул Сваро. И вспомнил, как великое множество профессионалов в свое время так и не смогло отыскать принцессу Делию, тоже не знавшую многого об окружающем мире, потому что ей просто повезло, и это везение обрубило все следы. «Ее уже ищут», — продолжал граф. «Полиция, егеря, люди с обученными собаками. Я думал поначалу, что она скрылась в сопровождении верных людей, но пешком, в одиночку. Ничего не пойму. Вы разрешите мне вас покинуть? Дел не в проворот». «Да, разумеется», — кивнул Сварог. «Скажите там, чтобы принесли кофе». На лице графа изобразилась искренняя растерянность. «Государь, я решил полностью сменить ближнюю дворцовую прислугу. А уж кухари тем более. Потребуется время». «Великолепно», — сказал Сварог с досадой. «Королю, владеющему 3/4 континента, не могут раздобыть кофе». «Любезный граф, во-первых, я умею определять яды, а во-вторых, вряд ли кто-нибудь столь оперативно устроит заговор с отравлением. Пошлите кого-нибудь в Кордегардию, когда мы въезжали во дворец. Я видел, как они там носили кофе в котелках». Граф поклонился и быстро вышел. Сварог закурил, уселся за стол, водрузил на него локти и вспомнил анекдот о маленьком зеленом крокодильчике. Положение было самое дурацкое. На какое-то время, пока все устроится, определится, обозначится, король оказался существом ненужным, неприкаянным, задвинутым в пыльный угол. И ничего тут не попишешь. Денек-другой, и в самом деле придется терпеливо ждать, пока все устаканится, а тогда уж пытаться что-то возводить на месте прежнего. Дверь распахнулась, здоровенный черный драгун внес на вытянутых руках медный поднос — где красовался простой солдатский котелок и узелок из белого ситца в красный горошек. Выпучив глаза от усердия, он осторожненько, словно по льду, прошагал по скользкому начищенному паркету, водрузил ношу на стол. «Ваше Величество, раздобыли вот. Был приказ. Тут, стал быть, кофе, тут печенье. Пошарили по ранцам, уж не побрезгуйте. С поварни кто разбежался, кого в шею выставили». «Молодцом!» — сказал Сварог, оживившись. «Благодарю за службу. Дверь можете оставить открытой». Гвардеец отдал честь и спиной вперед покинул кабинет. Судя по его поведению, во дворце он был впервые в жизни. Золотого пояса на нем не наблюдается, следовательно, из простых. Ну, так даже надежнее. В приоткрытую дверь он видел, что в роскошной приемной торчит не менее десятка черных драгун. Полк, где князя Гарайла уважали и обожали, считался самым надежным с точки зрения новой власти. И кентавр Кривоногий, не спрашивая согласия Сварога, занял им дворец для вящей надежности. Идея была толковая, но Сварог решил при первой же возможности стянуть сюда еще и здешние отряды Гландской гвардии. Как-никак его самые давние, если можно так выразиться, подданные. Как бы ни были надежны драгуны, а с гландцами еще спокойнее. Да и пора проявлять определенную самостоятельность. Пора строить. Здесь, пожалуй, что придется потруднее, чем в Глане и Ронера. Там он был званый, а тут возведенный. Есть некоторая разница. Кое-кто вокруг подсознательно считает себя чуть ли не свароговым благодетелем. Да так оно и есть, если разобраться. Одной кровью повязаны. В приемной вдруг возник некий переполох. Там протопали сапоги, словно в казарме, послышались громкие возбужденные голоса. В следующий миг тот солдат, что приносил кофе, прямо-таки влетел в кабинет. И очень похоже было, что товарищи его после краткого совещания попросту затолкнули сюда, как уже имевшего некоторый опыт общения с коронованными особами. «Ваше Величество!» — в полной растерянности воскликнул драгун, вытянувшись. «Там старая матушка! Черт ее ведает, откуда взялась! Но она сюда идет!» «Ну и что?» — преспокойно спросил Сварог. Пусть себе идет. Не препятствовать. Получив четкий приказ, драгун воспрянул, вывалился в приемную, где громко повторил только что полученное распоряжение. Сварог сел за стол, оставаясь в общем спокойным. Всего лишь одна единственная дама, и не более того. Она вошла величественно, неспешно, как и подобает королеве, пусть лишенные тени власти задолго до появления Сварога. Размеренно постукивая посохом с двумя коронами, с Нольдерской и Уладской, остановилась перед столом в шагах в четырех от Сварога. За ее спиной, за распахнутой дверью, Сварог видел, как в приемной толпятся черные драгуны со злобно растерянными лицами, держа руки поближе к эфесам мечей и рукоятям пистолетов. Судя по их напряженным позам, старая матушка, она же старая королева, старая гадюка, кому как больше нравится, внушала бравым воякам, если и не страх, то уж почтительное опасение. «Мельчает народец!» — ровным безразличным тоном сообщила Сварогу старая королева. «Еще во времена моего дражайшего батюшки люди были проще. Достаточно было первому встречному капралу мигнуть, и в два счета вогнали бы пику в спину, не посмотрели бы, что перед ними королева-мать. А эти расступаются, в затылке пятерней скребут. Распустились!» Поднявшийся из-за стола Сварог молчал. Благо, к нему лично попреки не относились. Не он такие порядки устанавливал, и не он этих людей отбирал. Разглядывая нежданную визитершу с большим интересом, опомнившись, сделал повелительный жест, и драгуны захлопнули дверь, наверняка радуясь, что нашелся кто-то, взявший на себя ответственность в столь щекотливом деле. Она вовсе не выглядела старухой. Ей и было-то, вспомнил Сварог, 51. Высокая и статная, все еще красивая, без единой седой ниточки в темных волосах. При первом же взгляде на нее возникли стойкие ассоциации со строгой учительницей, привыкшей справляться с любым скопищем шалопаев. «Вот это значит и есть знаменитый король Сварог», — продолжала она спокойно. «Тот самый, что сшибает короны, как спелые груши. А теперь вот и до нашего захолустья добрался. Кто же вы мне, согласно этикету? Дрожайший кузен? Нет, у меня в роду были и барги. А вы хоть и приемный, но полноправный барг. Так что нужно как следует подумать. Предпочитаю самое простое обращение, Ваше Величество, — сказал Сварог решительно, подумав, что пришла самая пора перехватывать инициативу и напомнить о кое-каких реалиях. Не затейливо, быть может, но вполне отвечает положению дел. Это намек на то, что бедной старой затворнице следует сразу уяснить свое место посреди решительных перемен. Но отчего же старой? Моя дрожайшая родственница! — спокойно улыбнулся Сварог. Неплохо, — заключила старая королева. Ни тени раскаяния в глазах. И правильно, откровенно говоря. Слезы лить по несчастным моим загубленным деткам не собираюсь. Уж такое я чудовище. Очень уж ничтожными и никчемными выросли. Будь я мужчиной, могла бы, по крайней мере, утешиться предположениями, что детушки вовсе не мои, но женщине от материнства не отвертеться никак. Сама, увы, эту бледную немочь рожала. Вот и довели до полного краха династию. Узурпатора на выручку звать пришлось. И ведь имеет место всеобщее ликование, ничего с этим не поделаешь. «У вас был свой человек среди заговорщиков?» — спросил Сварог. «Очень уж вовремя вы исчезли из замка. Я плохо знаю тех, кто мне помог, но крепко подозреваю, что они и против вас хотели предпринять энергичные меры. А сами вы не знаете, Ваше Величество?» Сварог впервые за все время разговора опустил глаза. «Я был уверен, что их просто арестуют и заставят подписать отречение». «Если вы так думали, милейший, вам еще тянуться и тянуться, чтобы стать настоящим королем», — отрезала старая королева. «Кто же это оставляет низложенного предшественника живым? Это, хороший мой, против традиций. Если кому-то вздумается затеять новый заговор, лозунгов и знамен даже искать не нужно. Вот он, бедненький, обиженный, свергнутый. Престольчик у Сюсеньки малюсенькой отобрали злые дяди, ай-яй-яй! Опередили вы меня, любезнейший родственник. Я как раз стала понимать, что ядами и стилетами немногого добьешься, что нужно по старой традиции гвардию возмущать». «Ну уж тут кому как повезет, — сказал Сварог. — Можно к вам, милый родственник, обратиться с серьезной просьбой? Если вы намерены от меня избавиться решительно и бесповоротно, сделайте это пристойно. Меня всегда ужасала неприступная, вульгарная смерть. Взять хотя бы королеву Аугле. В поганой темнице, кишащие крысами и тараканами, трое вонючих доезжачих душили грязной веревкой. Хрип, язык наружу вывалился, дерьмо течет. А потом немытую месяц и в рубище где-то на заднем дворе закопали. По ее лицу промелькнула гримаса нешуточной брезгливости. «Нет уж, предпочитаю что-то более приличествующее моему положению. Если уж на эшафот, то с полным соблюдением надлежащего этикета. Войска шпалерами, народ в праздничном, корону снимают с головы и уносят на подушке четверо дворян, палач в белом, барабанная дробь, позолоченный топор. Если вздумаете обвинить меня в каком-нибудь страшном заговоре, готова подыграть абсолютно во всем, лишь бы церемония была обставлена по-королевски. Одно немаловажное уточнение. Не хочу, чтобы припутывали черную магию. Я не слишком дерзка в просьбах. А пощады просить вам, конечно, кажется чересчур унизительным?» С интересом спросил Сварог, успевший оценить собеседницу по достоинству. Она говорила совершенно серьезно. «Какие там шуточки?» «Если вы твердо решили со мной разделаться, никакие мольбы не помогут. А прельстить мне вас нечем. Кладов не зарывала, серьезных тайн не знаю. А для постели вашей я староват, конечно. У вас ведь молоденьких не в проворот. Доходили до меня кое-какие сплетни и донесения». «Жить, конечно, хочется», — сказала она просто и открыто. «Но к чему унижаться, если это все равно не спасет? Взойдешь на эшафот с достоинством, по крайней мере, память останется. Какой-нибудь щелкопер в хронике вставит, распишет со всем восторгом. Меня всегда восхищала историческая фраза короля Хея перед плахой. Повернулся человек к палачу, этак небрежно через губу процедил: «Дышите в другую сторону, любезный, от вас луком несет». Не слышали? А ведь у вас в Глане дело происходило, хоть и давненько. Интересно, как бы вы поступили на моем месте? Задумчиво спросил Сварог. К чему гадать? Местами нам все равно не поменяться. У каждого свое. Дверь шумно распахнулась, и в кабинет ворвался князь Гарайло, запыхавшийся в расстегнутом мундире. Поведя налитыми кровью глазами, он облегченно вздохнул, привалился спиной к косяку, держа руку на эфесе меча, отдышался и с видом кота, словившего наконец-то хитрющую мышь, замурлыкал: «Мамочка моя, мама, полно меня стеречь, когда девчонка упряма, силком ее не уберечь. Зря, что ли, говорится, сладок запретный плод, когда взаперти девица, сильнее любовь влечет». Не удостоив его и взглядом, лишь слегка повернув голову в сторону генерала, старая королева произнесла восхитительно ледяным и равнодушным тоном, заставившим Сварога про себя взвыть от зависти, сам он еще не достиг таких высот в обращении с голосом и интонациями: «Если уж вы, милейший, взялись цитировать Сарагата, то у него есть не менее впечатляющие строки, гораздо более подходящие к случаю, нежели пошленькие любовные куплеты, набросанные им в ранней юности, где возвышались арки и столпы, теперь обломков громоздится груда. Плачевный вывод следует отсюда: как мы в своей кичливости глупы! Доверившись несбыточным надеждам, я дом в песках выстраиваю зыбки, хоть знаю сам, моя затея — бред. Подобно всем упрямцам и невеждам, я вижу совершенные ошибки, но ошибаюсь вновь себе во вред». Она декламировала легко и свободно, с мимолетной презрительной усмешкой. Должно быть, стремилась в случае, если победители все же намерены предать ее лютой смерти, извлечь для себя максимум морального удовлетворения. Сварог испытывал к ней все более крепнувшее уважение. Не дама, кремень. Такие нужны. Вот именно. Горайло, фыркнув, насколько мог непринужденнее, осведомился. «Это не про вас ли, дражайшая королева-матушка? В самую точку зашпандорина». «А ведь он ее на сей раз уел», — подумал Сварог. «При полнейшей своей непривычности к светским словесным поединкам». Неудачные верши она выбрала, нужно признать. «Но ничего, сейчас я вас буду строить рядами и колоннами».